дорожки, дорожки, где проходили милого ножки, позарастали мохом травой, где мы гуляли милой с тобою, позарастали мохом травой. Весть от милого мне принесите, где милый скрылся, где пропадает бедное сердце, плачет, страдает. Зарастали стёжки, дорожки, где проходили милого ножки, позарастали мохом травою, где мы гуляли милой с тобой.